В то время я работал в театре-студии «Буф». У меня были свободные дни, я мог приходить сюда и читать. Время от времени мы уезжали на гастроли, поэтому я появлялся здесь эпизодически, а осенью 1992 года я ушел на пенсию и стал читать здесь ежедневно. За 11 лет работы Юрий Николаевич Заборовский начитал свыше 500 книг. В настоящее время он является без преувеличения ведущим диктором говорящей книги. Слушателям нравится его своеобразная манера чтения. Можно смело утверждать, что Юрий Николаевич Заборовский по праву занял место в ряду таких мастеров начитывания говорящих книг, как Евгений Черновский, Валерия Лебедева, Илья Прудовский, Маргарита Иванова, Светлана Репина, Вячеслав Герасимов и другие. Но кто же он? Юрий Николаевич рассказывает о себе сам. Из детства. Я родился в Москве. Мой папаша работал на вагоноремонтном заводе, а матушка была домашней хозяйкой. В молодости она работала санитаркой в Лефортовском госпитале. Там и познакомилась с папашей, который был ранен и находился в госпитале на излечении. Я рос в многодетной семье. Нас, детей, было пятеро. Но два старших брата не вернулись с войны. Один погиб в 1942 году, а второй уже в самом конце войны под Кёнигсбергом. Мамаша у меня была верующая. Она соблюдала посты, у нее были иконы. По праздникам она зажигала перед ними лампадки. И вот каждый вечер она била перед иконами земные поклоны, молила за сохранение жизни детям. Я был тогда мальчишкой. И эта вера матери, ее мольба произвели на меня, как я понял, став взрослым, решающее, может быть, впечатление, повлияли и на выбор профессии. Ведь актер — это прежде всего профессия эмоциональная. Из детства в памяти отчетливо сохранились лишь отдельные эпизоды. Помню, например, одно утро, когда к нам без разрешения, без всякого «здравствуйте» вошел человек в штатском. Он что-то сказал мамаше и вошел в мою комнату. Окошко из нее выходило на соседний дом, и вошедший стал наблюдать, что происходит у наших соседей. Он не произнес ни слова, но от него исходило что-то недоброе, зловещее. Я оставался в комнате, да, наверное, и не мог бы уйти, настолько меня напугал гость. Я тоже смотрел в окно. У соседнего дома стояла черная машина, ЗИ-101. Это были такие машины с длинными носами, и из дома вышли трое. Дядя Боря, папаша, мальчишек, с которыми я дружил, а по бокам у него двое штатских. Они сели в машину и уехали, и этот человек сразу же ушел. Когда я учился не то во втором, не то в третьем классе, однажды наша классная руководительница перед началом урока вдруг сказала: «Петров, встань!» Тот поднялся, и она объявила: «Его папа — враг народа, он разоблачен и арестован». Сейчас я понимаю, что она просто выполняла указания, и только она не призывала нас относиться к этому мальчику как к сыну врага народа. Но помню, я тогда подумал, а если б меня вот так? Этот вопрос надолго застрял у меня в сознании. Когда началась война, я находился в пионерском лагере от завода, где работал папаша. В начале июля нас вдруг построили, и старший пионервожатый объявил: «Добровольцы, которые хотят пойти со мной, шаг вперед!»